Глава 16. Синие комнаты для гостей получили свое название благодаря окрашенным в небесный цвет дверям. Апартаменты состояли из прихожей, кабинета и спальни. В прихожей, около теплой печки, можно было просушить обувь, на прибитых к стенам рогах молодых оленей удобно развесить верхнюю одежду. Можно также помыться с дороги в удобной десятиведерной бадье. В уютном кабинете находился большой письменный стол со всеми необходимыми принадлежностями. Удобное кресло и камин. А в спальне стояла широкая мягкая кровать, застеленная шелковым покрывалом привычного светло-синего цвета. А дощатый пол перед ней укрывал толстый ковер, сшитый из медвежьих шкур. Ищущий истину тяжело опустился в кресло и закрыл глаза. Говоря, что крайне устал, он не кривил душой. Трехдневная торопливая скачка так вымотала Вышемира, что не оставалось сил даже на мысли. Поговаривают, что человек появляется на свет сразу целостной личностью, а весь последующий процесс воспитания и обучения только лишь притупляет унаследованные от родителей качества. Но если это утверждение истинно, то почему так не похожи родные по крови и выросшие под одной кровлей? Вышемир отличался от своих братьев с раннего детства. Слишком болезненный для обычных мальчишеских забав, он рано выучился читать и большую часть времени проводил среди книг. В то время, когда Ставр и Любомир усердно наращивали мышцы, учились владеть оружием и приобретали иной, не менее важный для будущих воинов жизненный опыт, он жадно впитывал знания и мудрость, заботливо изложенные предшествующими поколениями на рукописных страницах. И если старшие и младшие братья, посчитав себя оскорбленными, тут же без раздумий давали обидчику в ухо, то средний вепрь никогда не проявлял открытой агрессии. Но чуть погодя, с тем, кто имел неосторожность его задеть, всегда случалась какая-то неприятность. И со временем все усвоили простое правило – этого улыбчивого ягненка лучше не трогать. Худющий, будто сложенный из одних палок, подросток превосходил своих братьев только в искусстве верховой езды. Легкий и цепкий, он обгонял в скачках даже взрослых наездников. Будущий хранитель уже тогда сделал важный вывод, определивший всю дальнейшую жизнь. Победить других и стать первым можно лишь там, где твои личные качества превосходят соперника изначально. А значит, никогда не стоит вступать в схватку на чужом поле, и уж тем более играть по чужим правилам. Лучник сильнее мечника, пока тот не подберется к нему вплотную. Воин одолеет мудреца, схватившегося за меч. Но если мудрец воспользуется не примитивным железом, а умом, и сумеет столкнуть двух бойцов между собой, то как минимум на одного врага у него станет меньше. Умышленно демонстрируя свою полную неспособность к ратному делу, Вышемир подтолкнул отца к принятию нужного решения, и среднего отпрыска рода зеленых вепрей отправили на обучение в оплот, где тот с полным прилежанием стал ковать к борьбе за место под солнцем собственное оружие. Именно в оплоте он окончательно понял вторую истину. Лучше всего тем, кто находится на вершине власти. Самый смышленый и талантливый последователь должен беспрекословно подчиняться любому приказу, полученному от хранителя рангом выше. Самый блестящий мечник или виртуозный лучник может быть наказан за проступок десятником, уступающим и силой, и умением, но выслужившим себе должность. Поэтому Вышемир постановил себе любой ценой достичь вершины общественной лестницы, даже если для этого придется столкнуть с нее любого, кто находится выше. И неважно, по которой из двух лестниц подниматься, истинно дворянской или в иерархии оплота. Для начала Вышемир составил список тех, кто может помешать в достижении заветной цели, и тех, с кем ему временно по пути. Во главе первого листа стояли имена сестры Весняны, наследницы венца графства Зеленец и старшего брата Ставра, занимающего пост управителя при вдовствующей матери. Потом туда вписал всю королевскую семью, от тетушки Беляны, короля Ладислава, до пятилетней наследницы престола Бажены, а также мастера-хранителя Остромысла. На втором листе из союзников Вышемир занес только королевского астролога, мудреца Ксандера. Вышемир еще не ведал, как разыграет свою партию, но точно знал, что раньше или позже все фигуры займут нужные клетки. и тогда он сделает свой ход к победе. И вот судьба преподнесла ему неожиданный подарок. Какой теперь смысл в физическом устранении врагов или соперников? Значительно умнее использовать их в собственных целях. Но прежде чем приступать к серьезным делам, нужно было лично убедиться, так ли эффективно действие пыльцы сирени, как поведал Ксандр. Может, Жарослав стал жертвой силы внушения астролога, а у него самого ничего не получится? Рисковать нельзя, и потому попросил Ксандра прислать ему именно ту служанку. А то, что она чужая невеста, только подтвердит результат. Отличный способ и испытание провести, и развлечься чуток. Двери в апартаменты тихо заскрипели, и в прихожей кто-то загремел ведрами. «Кто там?» — проворчал сердито Вышемир. «Это я, господин хранитель. Забава!» — отозвался приятный девичий голос. «Принесла вам воду для мытья. И бегу на кухню за ужином». Она протарахтела все так быстро, что прежде чем Вышемир открыл рот, чтобы позвать девушку к себе в комнату, двери уже закрылись за служанкой. Ищущий истину улыбнулся и снова закрыл глаза. Он никуда не спешил, зная, что его суетливая добыча рано или поздно сама войдет в силки, и тогда он уже не промедлит. А зачем заранее суетиться? На постоялом дворе звуки бубна и хриплые скрипки пропадали в раскатистом смехе и пьяных выкриках. По просторной зале бесцельно слонялись или толпились за столами подвыпившие горожане и удачно распродавшие свой товар жители ближних сел. Мужчины хлестали дешевое прошлогоднее вино и в меру разбавленное пиво, вымахивали кружками и пытались одарить знаками внимания служанок, ловко и привычно успевающих уклоняться от их рук. Та же из девушек, которой не удавалось ускользнуть, заученно вскрикивала, потом давала посадить себя на колени, а едва посетитель терял бдительность, выскальзывала из пьяных объятий и продолжала работу. За притворными улыбками девушки прятали брезгливость и усталость. Но хозяин платил хорошо, а от лишнего шлепка или поцелуя никто еще не умер. Здание корчмы вздрагивало от возгласов, а стойкая вонь перегара смешивалась с запахом давно немытых тел. Купцов или других зажиточных граждан в общей зале не было. Для них предназначались уютные отдельные кабинеты, располагающиеся на втором этаже. А плотные двери оберегали слух и обоняние сановитых гостей от того, что происходило внизу. Гостей встречал сам хозяин, полноватый, лысый как колено мужчина, с красными от постоянного перепоя и недосыпу глазами на опухшем, одутловатом лице, даже без традиционного белого передника. На кухне кипела работа. Даже издали можно было уловить ароматы жарящейся со специями баранины, а на огромных сковородах шипели куски свинины и рыбы. Цены здесь тоже были вполне приемлемы, и поэтому корчма никогда не пустовала. Четверо мужчин, сидящие попарно в противоположных углах залы, не принимали участия в общей суматохе, которую здесь, вероятно, считали веселым отдыхом. Своим видом они походили на бывалых воинов, и достаточно было взглянуть на бережно ухоженные кольчуги одних и на нагрудники стражников второй пары, чтобы все сомнения исчезли сами. Они неспешно поглощали тушеное с грибами мясо.